Глава третья. Примерно часом ранее. Мирон Захаров. Ну и какого острого овоща я забыл в этой части света? Нет, я, конечно, люблю российские просторы, но не тогда, когда фигачит дождь со снегом и заморозки в одном флаконе. Дела почти завершены. Еще пара недель контрактов, а потом назад в Лондон. Там мне привычней, спокойней, что ли. Живя в этом муравейнике разных культур с 15 лет, я проникся живой энергией этого города. Конечно, раньше приходилось мотаться чаще и дальше, пока искал себя, свою нишу, а отец терпеливо инвестировал в меня и в мои стартапы силы, средства, знания и нервы. Тогда подобные поездки казались приключениями. Со временем все наладилось, обрело форму. Нашлись умные и амбициозные друзья, ставшие моими правыми руками и взявшие на себя многие аспекты управления и контроля. Стало легче, проще и понятнее. Теперь я путешествую только за новыми идеями и их возможными реализаторами. Инвестирую, продвигаю. Процент провалов, конечно, есть, но в общем объеме он ничтожен. В свои 32 могу назвать себя состоявшимся, самостоятельным и успешным бизнесменом. Отец все еще у руля своей строительной компании и давно смирился, что я выбрал другие ниши, но активно и вполне успешно вводит в курс своих дел младшего брата Артура. Я же участвую в семейном деле по мере сил и времени. На чем неустанно и безапелляционно настаивают оба родителя, внуки, конечно. Еду в центр навстречу как потенциальный инвестор чуть раньше оговоренного времени в надежде попить кофе, хотя пробки из-за сплошного ледникового периода сводят эту надежду на нет. Григорий, он же Гоша, он же Гриша, он же Жора, мой друг, помощник, шофер и при необходимости телохранитель, сворачивает с проспекта, чтобы сократить путь и объехать пробку. После очередного поворота пытается притормозить на светофоре, но у льда под колесами свои планы. Мы чуть не сшибаем не бегущее, а скорее низколетящее создание. От неожиданности бьюсь головой о спинку переднего сиденья и матом выражаю весь спектр впечатлений о погоде, дорогах и летающих феях. Потирая лоб, смотрю на это чудо в застегнутой с перекосом линии пуговиц дубленки. Пучок темно-русых волос чуть растрепан, и выбившиеся пряди облаком кудряшек обрамляют покрасневшее от холода личико с острым подбородком, чуть вздернутым носиком, огромными карими глазами и пухлым ротиком, сложенным в почти идеальную букву О. Эта нимфа пялится на моего шофера, лыбится и, вскинув руки в непонятном жесте, упархивает в сторону ближайшего офисного здания. Это что сейчас было? В зеркале заднего вида вижу виновато удивленный взгляд Гриши и идеальную букву О, сложенную уже моими губами. Ах да, еще дергающийся глаз. Мирон Егорович, прости, оно выпорхнуло, я не успел. Проблеял друг, кажется, неверно расшифровав выражение моего лица. Не страшно, нервно перебиваю его. Реакция есть, паркуйся. Пойду эту упорхнувшую поймаю, пока еще кого не покалечила. Ну, или кто-нибудь ее. Добавляю чуть тише. Гриша, понимающе хмыкает и ищет место на парковке бизнес-центра. Благо, сегодня, похоже, не все рискнули гробить своих лошадок на общественном катке дорог. Выскакиваю из машины почти на ходу и мчусь к главному входу здания, боясь упустить девушку. В холле вижу ее у лифтов, но охранник тормозит меня вопросами, куда, кому назначено ли. Девушка исчезает в лифте, и я слежу за табло, параллельно копаясь во внутреннем кармане своего пальто и соображая надуманным ответом. Лифт достигает 5-го этажа и едет назад, выпуская пару сотрудников. Отлично. Достаю визитку и поворачиваюсь к охраннику. Не назначено. По рекомендации друга. К директору компании. Взгляд натыкается на путеводитель по зданию в виде баннера размером на полстены холла. С 5-го по 10-й этаж компания IT-Support. Называю компанию, отдаю визитку и, изображая улыбку дьявола, жду, когда охранник созвонится с нужной приемной. «Вас готовы принять, но только через полчаса. Планерка и все такое. У нас есть кафе. Может, кофе?» Возвращая визитку, сообщает охранник. «Отлично. Куда идти?» Двигаюсь в указанном направлении, на ходу продумывая дальнейшие действия. Небольшое, но уютное кафе почти пустое в это время. Выбираю столик у окна, заказываю кофе. отзваниваюсь Грише с просьбой составить мне компанию для солидности спектакля. Потом пишу потенциальному партнеру сообщение о переносе встречи из-за аварии. Ну а что, почти правда. Открываю интернет и погружаюсь в поиск информации о компании, ведь нужно понимать, о чем буду говорить с ее директором. Как раз есть время придумать легенду и причину визита. Так-так, интересно. Поднимая взгляд на зеркальную перегородку между столиками, ловлю свое отражение с улыбкой во все 32 и выражением «а-ля дебил на выгуле». «Ну что, Мирон?» — хмыкаю сам себе. «Кажется, ты влип. И, похоже, Лондон сильно откладывается». И не скажешь ведь, что был обделен женским вниманием. Короткие интрижки как в Лондоне, так и в России случались регулярно, разбавляя мой плотный рабочий график нужными и не очень эмоциями. Со случайными и не совсем девушками, спасибо заботе родителей, регулярно устраивающих смотрины и знакомства. С красивыми, очень красивыми и порой шикарными экземплярами рода женского. Но так меня еще не накрывало ни разу. Отношений никогда не боялся, брака тем более. Да и детей люблю в теории. Но связывать свою жизнь с супермоделью тоже не хотел. А тут чудо в перьях, вспорхнувшее почти из-под колес моей тачки. А ведь засела в подкорке, ведьмочка. Павел. Вот отчеты, которые вы просили, Павел Сергеевич. Подходит Лиза, и к вам посетитель по вопросу инвестиций, ну, про которого полчаса назад охрана сообщила. Приглашай. Вскинув брови, говорю я. Как вовремя, однако. Могу я принять участие в конкурсе новых идей? Мнется Лиза, делая вид, что смахивает невидимые пылинки с моего стола. Выдерживаю паузу, наблюдая, как она напряглась, и, вздернув конопатый носик, посмотрела с вызовом. «Конечно», — снисходительно усмехаюсь, «как любой другой сотрудник компании». «Спасибо», — верещит от восторга мой обычно собранный помощник. «Я пошла». «Иди и принеси нам два кофе». Провожаю улыбкой рыжее чудо, но вот как к ней можно относиться серьезно? Даже рад, что она попала в мою компанию. Несмотря на мои почти 35, ощущаю себя почти отцом, ну или братом Лизы. Учитывая, сколько времени и сил я отдаю компании, доверенной мне отцом, мои сотрудники есть почти моя семья. Вот и утром пришлось провести двум близнецам-охламонам вполне отеческое внушение и поставить сложно выполнимую для их кобелиных натур задачу по защите и обучению Софии, возведя их в ранг почти телохранителей. Но об этом знаем только мы втроем. В кабинет вошел высокий, молодой, на первый взгляд чуть младше меня, мужчина. Широкоплечий, подтянутый, в черном стильном пальто, с пронзительным взглядом. Он выглядел уверенным и знающим себе цену. «Добрый день, меня зовут Мирон Захаров», — представился он, протягивая визитку. После ответного приветствия и рукопожатия я жестом пригласил его присесть напротив меня. Пару минут мы рассматривали друг друга с почти мальчишеским интересом и любопытством. Я еще и с подозрением, так как внезапно свалившийся на меня потенциальный инвестор был хоть и необходим, но абсолютно неожидаем. Тем более, что о привлечении сторонних ресурсов я задумался всего пару дней назад и озвучил только на собрании с начальниками отделов. Может, Владимир подсуетился? Надо будет спросить. «Чем обязан?» – спрашиваю напрямую. «Я нахожусь в вашем городе проездом», – без предисловий начал Мирон. «Совершенно случайно узнал о вашей компании. Свой бизнес я веду за рубежом, в основном в Лондоне, но постоянно рассматриваю варианты для инвестирования средств. Ваша компания показалась мне перспективной, но я должен понять, будет ли мое предложение интересно вам». Лиза принесла кофе и быстренько удалилась, но этого времени мне хватило на осознание перспектив данного визита и какие возможности они открывают для нашей компании. Но любой из нас знает, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. «Так что вас интересует?» – задаю вопрос, отпивая кофе. «Основное направление моего бизнеса, как в Европе, так и в России, это строительство сети гостиниц и ресторанов», – продолжил мой собеседник. «На данном этапе мы столкнулись с тем, что нам необходима собственная система управления бизнесом со своей защитой и постоянным техническим сопровождением». Я согласно кивнул, понимая масштабы необходимых процедур и затрат. Конечно, мы можем заказать готовую систему на стороне, но часто такое решение не несет полной гарантии безопасности, что может привести к большим рискам. Поэтому мы пришли к выводу, что необходима собственная команда IT-специалистов и собственный программный продукт для управления бизнесом с учетом всех особенностей. «Моя компания может разработать для вас готовый продукт», – предложил я и тут же дополнил, – «и даже вести сопровождение на долгосрочной перспективе. Но если вы успели ознакомиться с деятельностью моей компании, то, должно быть, поняли, что обычно мы не передаем лицензию на бессрочное право пользования. Именно это мне и интересно», – смело заявил мой собеседник, тут же поспешив аргументировать. «И в случае успеха нашего сотрудничества – вы сможете расширить линейку своих услуг, увеличить штат и доход сотрудников, найдете новые варианты для получения дохода, а мы получим эксклюзивный продукт для полного управления и контроля бизнеса без рисков и потерь». «Это очень серьезное предложение», – задумчиво проговорил я, выдержав паузу. «Но я готов его обдумать. В какой срок вы ждете от меня ответ и как быстро сами готовы принять решение?» «Я готов приступить немедленно», – тут же ответил Мирон, – «но на определенных условиях. Я должен понять специфику работы вашей компании, продумать стратегию сотрудничества и увидеть все процессы изнутри». Мои брови поползли вверх от осознания того, что именно он подразумевал. «То есть вы хотите стать нашим сотрудником?» – в лоб спросил я. «Но где гарантия, что вы не украдете часть наших идей, не слившись в итоге?» «Разумные опасения», – кивнув, сказал мой собеседник. «Мы подпишем договор, в котором учтем все детали, риски и ответственность сторон. Свою так называемую стажировку я готов оплатить. Мне нужно от 1 до 3 месяцев, чтобы понять все нюансы». «Хм», – протянул я задумчиво, – «вы явно подготовились к нашей встрече». «Опыт», – усмехнулся Мирон. «Если меня все устроит, готов спонсировать открытие филиала вашей компании в Лондоне». «Хорошо», – сдался я, – «но для начала я попрошу моих юристов составить предварительный договор, детали которого мы сможем обсудить через 2 дня». «Согласен», – кивнул он. «В свою очередь я направлю к вам своего юриста, чтобы работа велась совместно с самого начала. Это избавит нас от дальнейшей потери времени на внесение изменений и устранение замечаний». «Ну и как вы представляете свою стажировку?» – спрашиваю, не скрывая скептицизма. «Назначьте мне наставника», – подумав, отвечает Мирон. «Пусть это будет девушка, чтобы не было слишком очевидно, для каких целей я здесь нахожусь. Я буду усваивать информацию, параллельно решая детали дальнейшего сотрудничества. Никто не должен знать о моей миссии. Для всех я обычный сотрудник на обычных условиях». «Это будет интересно», – не сдержал я улыбки. «Но учтите, если я заподозрю шпионаж или утечку сведений, договор будет расторгнут, поэтому попрошу юристов добавить пункт о штрафных санкциях и материальной ответственности в случае наступления рисков». «Вполне оправдано с вашей стороны», – кивает он. «Тогда до завтра, шеф».